Эта рука будет вашей самой мелкой проблемой, если вы начнете хорошо питаться». Билли промолчал. Фандер еще некоторое время изучал его взглядом, затем приступил к обработке раны. Теперь говорить стало просто невозможно. Уровень боли в его фантазии возрос с 50 тысяч ватт до 250 тысяч одним скачком. Зажмурив глаза и стиснув зубы, он ждал, когда кончится эта мука. Наконец, все было кончено. Он сидел, положив забинтованную руку на колено, и наблюдал, как Фандер укладывает свой саквояж. «Помимо всего прочего, — сказал он, — ваше истощение создаст дополнительные проблемы. Вам больнее, чем человеку нормального веса. Давать вам Дарвон или Дарвоцет не могу, поскольку они могут погрузить вас в коматозное состояние или вызвать сердечную аритмию. Сколько вы весите, мистер Халлик? 125? Что-то вроде того, — пробормотал Билли. В ванной были весы, и он на них встал, прежде чем отправиться в цыганский табор. Стрелка остановилась на 118. Вся эта беготня под палящим зноем ускорила похудание. Фандер неодобрительно кивнул. «Я дам вам сильнодействующий эмпирин. Примите только одну таблетку. Если за полчаса не уснете и боль будет очень беспокоить, примите еще одну. И так дня 3-4». Он покачал головой. «Пролетел 60 миль, чтобы выдать человеку флакон эмпирина. Просто невероятно. Жизнь полна сюрпризов. Но учитывая ваш вес, даже эмпирин может оказаться опасен. Вам бы детский аспирин принимать». Фандер извлек из сумки еще один маленький флакон без надписи. «Ореомицин», — сказал он. «Будете принимать каждые 6 часов. Ну, учтите, мистер Халлик, если начнется расстройство желудка, немедленно прекратите прием антибиотиков. В вашем состоянии расстройство желудка убийственнее любой инфекции». Он защелкнул свой саквояж и поднялся. «Еще один маленький совет, который, правда, не имеет никакого отношения к вашим приключениям в сельской местности Мэна. Добудьте как можно скорее таблетки калия и принимайте их по 2 штуки в день, одно утром, другое перед сном. Они продаются в аптеках вместе с витаминами». «Зачем?» «Если потеря веса продолжится, у вас скоро начнется сердечная аритмия. Эта аритмия происходит от радикального уменьшения содержания калия в организме. Возможно, это и убило Карена Карпентера. Всего хорошего, мистер Халлик». Фандер собрался. Некоторое время он стоял на пороге, глядя в ту сторону, откуда в утренней тишине доносился шум океана. «Вам следует немедленно отменить голодовку, мистер Халлик», — сказал он, не оборачиваясь. «Мир, в общем-то, куча дерьма, но он может быть и очень красивым». Фандер направился к голубому «Шевроле» и уселся на заднее сиденье. Билли провожал его взглядом, стоя в дверях. «Я пытаюсь избавиться от этой напасти», — сказал он вслед удаляющемуся автомобилю. «Делаю все возможное». Он закрыл дверь и медленно подошел к столику. Посмотрел на пузырьки с лекарствами и подумал, как же их открыть одной рукой. Глава 21. Джинелли. Билли заказал в номер приличный обед. Есть совершенно не хотелось. Но он постарался съесть все без остатка. Покончив с едой, рискнул принять сразу 3 таблетки эмпирина. Подумал, как-никак, а таблетки ложатся на жаркое, сандвич с индейкой и на порядочный ломоть яблочного пирога, который, правда, скорее напоминал по вкусу асфальт. Таблетки подействовали. Сначала передатчик боли в руке понизил свою мощность до 5000 ватт, затем последовала серия кошмарных снов. Через весь сон шла пританцовывая обнаженная Джина. На ней были надеты только золотые серьги в виде больших колец.